Чистяков относился к ее тревоге с пониманием, но ничего вразумительного в качестве объяснения предложить не смог. Он тоже не понимал, почему новый шеф ведет себя так. Странно, что ли? По нынешним временам можно было бы даже назвать его поведение неадекватным, хотя, строго говоря, по всем управленческим меркам, то, что он сделал в первый день пребывания в должности, было безупречным. Он заручился поддержкой наиболее авторитетных членов коллектива, он выразил готовность укреплять кадровое ядро, он отлично подготовился к вступлению в должность, он знал всех сотрудников, не только действующих, но и бывших, по именам и отчествам. Он был безукоризненно вежлив и безоговорочно признавал старшинство более опытных коллег. Но не к чему придраться. А так не бывает, особенно сегодня. «Асенька, а может быть, это у тебя профессиональная деформация? Ты просто привыкла всех подряд подозревать?» — осторожно предположил Чистяков. «А он, Большаков твой, такой же, как большинство нынешних ментов, просто по первости прикидывается. Пройдет месяц-другой, и все будет как обычно. А? Все, что он тебе наговорил, — это пустой звук. Вот увидишь. Ничего он не станет делать, и ребят возвращать в отдел не будет, и тебя не повысит. Так, треплется для создания впечатления. А если сделает? Ну, представь себе, за эти 2-3 месяца он сделает то, что обещал, и как ему потом жить? Он повысит меня в должности, он заменит одного из замов на Игоря Лесникова, выбьет квартиру для Короткова, избавится от балласта, наберет толковых ребят, хотя вообще-то непонятно, где он их возьмет, но, допустим, и что, если он такой же, как Афоня, что он станет делать с нами, со всеми? Он же работать не сможет. Мы ему все карты перепутаем. Он просто не сможет нами руководить. Особенно, если один зам Коротков, а другой Лесников. Если у него хватило мозгов так повести себя в первый день, то он очень не дурак. А коль не дурак, то должен был просчитать перспективу. Они так ни до чего и не договорились. Настя потом долго не могла уснуть, и в результате встала утром с тяжелой головой, которую будто набили стекловатой. Первоначальный шок, еще накануне сменившийся тревогой, сегодня трансформировался во враждебность. В новом начальнике она готова была видеть врага и собиралась обороняться всеми доступными способами. Мобильник в ее сумке заверещал, когда Настя подходила к зданию на Петровке. Звонил Коротков. «Ты еще дома?» «Нет, уже у проходной. Зайди сразу ко мне, ладно?» «Что-то случилось?» — испугалась она. «Зайди», — коротко повторил Юра и отключился. Еще не было 9. Настя специально пришла пораньше, чтобы заняться бумажной рутиной. «А Юрка-то что же? На работе ночевал, что ли?» «Значит, действительно что-то случилось». Не иначе олигарха какого-нибудь грохнули. На всякий случай она, прежде чем подниматься на свой этаж, заглянула в дежурную часть. Да нет, все как обычно. Ночь прошла спокойно, все олигархи, звезды шоу-бизнеса и политики живы-здоровы. Уже легче. Чего так долго? — проворчал Коротков, когда она вошла в кабинет. От проходной можно было уже 10 раз дойти. «А ты чего с утра такой агрессивный?» «Да ничего, садись. На вот, держи, я тебе кофе сделал. Остыл уже, пока ты неизвестно где гуляла». Ей показалось, что Юра избегает смотреть ей в глаза. Настя взяла чашку, сделала несколько глотков еще вполне теплого кофе. Она решила, что будет молчать. «Раз сам позвал, так пусть сам и начинает разговор. Почему в глаза не смотрит? Нашкодил?» И кофе сделал, как будто вину хочет загладить. А пауза-то явно затягивается. «Ася, я с утра имел деловое рандеву с Большаковым. Начал, наконец, Коротков. Он вчера вечером мне позвонил и попросил прийти к 8, чтобы посовещаться. Ну и? Он был вчера у руководства, носил представление на тебя и на Сережку Зарубина. Сережкина представление подписали, а твое нет. Ну вот, Чистяков оказался прав, как всегда. Никто ее повышать в должности не собирается. — А он объяснил, почему? — спросила Настя, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. — Сказал, что по поводу тебя подняли жуткий крик и припомнили все твои неудачи за последний год. Видно, Афоня изо всех сил постарался, чтобы тебя выперли на пенсию и срок службы не продлевали, если ты напишешь рапорт. — Конечно. Оперу с твоим стажем срок службы продлили бы без разговоров, еще и спасибо сказали бы. Так он сделал все возможное, чтобы этого не произошло. Очень ему неудобно было с тобой работать. Очень ты ему мешала.